председателю Трудовой партии Кореи маршалу Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы Постоянный совет Ассоциации корейских торговцев и предпринимателей в Японии, Президиум ЦК Союза корейской молодежи в Японии, Президиум ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии и другие центральные организации Ассоциации корейских граждан в Японии, издательство газеты Чосон Синбо, Корейское информагентство в Японии и другие деловые организации, все региональные штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии и Корейский университет. Адресанты в отражении горячего чувства преданности всех работников Ассоциации корейских граждан в Японии и всех корейцев в Японии воздают данное высшей чести и шлют самые горячие поздравления маршалу Ким Чен Ыну, который на 7-м съезде Трудовой партии Кореи был избран председателем Трудовой партии Кореи при абсолютной поддержке всего корейского народа и в окружении его глубокого доверия. Имея в лице маршала Ким Чен Ына, председателя Трудовой партии Кореи, чучейское дело социализма, которому положили начало и отдали всю жизнь великие вожди и предшественники, будет энергично продвигаться вперед к окончательной победе, преодолевая всякие испытания и трудности. Ассоциация корейских граждан в Японии и движение корейцев в Японии будут идти по единому пути чучей из поколения в поколение, прославляя свое достоинство и честь, как образца движения зарубежных резидентов и предтечи патриотов. Пишут адресанты и от глубины души желают маршалу Ким Чен Ыну крепкого здоровья.